Глава 19. Свернув свободный конец цепи в клубок, Ричард зажал ее в кулак и выскользнул из конюшни в предрассветные сумерки. Пройдя 20 шагов, он остановился. Свобода. Вокруг простирался в бесконечность нежный ночной воздух. Однако Ричард понятия не имел, где находится. Конюшня стояла одиноко на удалении 50 ярдов от скопления сельских построек, таких же старых. Дом, два небольших сарая и навес, под которым стоял новый пикап. Рядом с пикапом трактор. Рядом с трактором призрачной белизной сиял в лунном свете грузовик. Ричард прошел к машине. Двери кабины заперты, кузов заперт. Вернувшись бегом в конюшню, он обшарил карманы водителя. Один только ключ к навесному замку. Ключей от грузовика нет. Ричард пробежал назад, сжимая тяжелую цепь, чтобы она не гремела. Пройдя мимо навеса, он посмотрел на дом. Обошел вокруг. Входная дверь заперта. Дверь черного входа заперта. А за дверью собака. Ричард услышал, как она ворочается во сне. Услышал тихое сонное ворчание. Он поспешно отступил назад. На полпути к конюшне Ричард остановился и огляделся по сторонам. Сфокусировал взгляд на едва различимые полоски горизонта и описал в темноте полный круг. Пустынный, безликий ландшафт. Плоский, бесконечный, никаких характерных черт. В сыром ночном воздухе запах миллиона акров, засаженных какой-то культурой. Бледная полоска рассвета на востоке. Пожав плечами, Ричард вернулся в конюшню. Приподнявшись на локте, Холли вопросительно посмотрела на него. «У нас кое-какие проблемы», — сказал Ричард. «Ключи от наручников в доме, как и ключи от грузовика. Войти в дом я не могу, потому что там есть собака. Она залает и разбудит всех. В доме есть еще кто-то помимо наших двух друзей. Это что-то вроде фермы. Здесь есть пикап и трактор. Так что в доме 4-5 вооруженных людей. Как только проклятая собака залает, я получу по первое число. А уже начинает светать». «Проблемы», — согласилась Холли. «Верно. Мы не можем раздобыть машину и не можем просто уйти пешком, потому что ты скована, потому что у тебя болит нога, и ты не можешь идти, и потому что мы за миллион миль до чего бы то ни было. Где мы находимся?» Ричард пожал плечами. «Понятия не имею. Я хочу взглянуть сама, хочу выйти на улицу. Мне уже тошно от того, что я столько времени нахожусь заперти». Подойдя к стене, Ричард осмотрел чугунное кольцо. Доски здесь были лучше, чем в его стойлях. Прочные, подогнанные. Ричард потряс кольцо и понял, что надежды нет никакой. Холли подавленно кивнула. «Будем ждать», — сказала она. «Будем ждать другого случая». Пройдя в середину конюшни, Ричард проверил стены в самом низу, где была самая большая сырость, а доски обшивки были самые длинные. Выбрав одно место, он с силой надавил ногой. Доска выгнулась, вытаскивая ржавый гвоздь. Воспользовавшись образовавшимся зазором, Ричард оторвал соседнюю доску, затем еще одну. В результате получилась щель, в которую мог пробраться ползком человек. Вернувшись в центральный проход, Ричард уложил свободный конец цепи на живот мертвому водителю. Порывшись у него в карманах, достал ключ от навесного замка. Зажал его в зубах, нагнулся и поднял труп с лежащей на нем цепью. Вынес его через открытые ворота. Отнес ярдов на 25, в противоположную сторону от дома. Поставил труп на ноги, поддерживая его под плечи, словно танцуя с пьяным партнером. Нагнулся и взвалил его на плечо. Подхватил свободной рукой цепь и пошел прочь от конюшни. Ричард шел быстро в течение 20 минут. Прошел больше мили. Достиг дороги, свернул налево и пошел по ней. Вокруг расстилались конские пастбища. Вдоль дороги справа и слева тянулись ограждения. Бесконечные плоские луга, прохладные и влажные, последние ночные часы. В темноте кое-где виднелись силуэты деревьев, узкая, прямая, ухабистая полоска дороги. Некоторое время Ричард шел прямо посреди дороги. Затем, свернув к заросшей травой обочине, отыскал канаву. Она шла вдоль самого ограждения. Ричард описал полный круг, разворачивая мертвого водителя, лежавшего на плече. Он ничего не видел. Ферма осталась больше, чем в миле, а до следующей, вероятно, было еще миль 100. Нагнувшись, Ричард сбросил труп в канаву. Скрывшись в высокой траве, труп упал лицом вниз на сырую землю. Развернувшись, Ричард пробежал милю до фермы. Небо озарилось полоской рассвета. Ричард свернул к конюшне. В окнах дома уже зажегся свет. Ричард сделал рывок к конюшне, закрыл снаружи массивные деревянные ворота, задвинул засов в скобы и запер цепь на висячий замок. Отбежал от конюшни и забросил ключ далеко в поле. Над восточным горизонтом пламенело утро среды. Обежав конюшню, Ричард отыскал проделанную в обшивке щель. Просунул сначала цепь, протиснул плечи, затем забрался сам. Постарался как мог вернуть старые доски на место. Затем вышел в проход и остановился, учащенно дыша. «Готово!» — объявил он. «Труп никогда не найдут!» Ричард поднял с земли миску с остатками холодного бульона. Пошарил в стойле, собирая упавшие шурупы. Сгреб все щепки, какие только смог найти. Окунул их в холодный бульон, а затем вставил рваные дырки в досках. Вернулся в стойло к Холле и поставил миску на землю. Взял ложку. Вставил шурупы в отверстие в основании чугунного кольца, закрепленного на конце цепи. Засунул их в дырки, заполненные липкими щепками. Кончиком ложки дожал шурупы до конца. Поправил пропущенную петлей цепь так, чтобы она свисала вертикально вниз и лежала на каменном полу, чтобы нагрузка на хрупкое соединение была минимальной. Затем Ричард швырнул ложку Холли. Поймав одной рукой, та положила ее в миску. Опустившись на корточки, Ричард прижался ухом к стене и стал слушать. Собаку выпустили из дома. Ричард слышал, как она принюхивается. Затем послышались шаги людей, подходивших к воротам. Кто-то потряс и подергал засов, запертый на цепь. Отошел назад. Послышались крики, повторяющие имя снова и снова. Щель в воротах посветлела, озаряясь рассветом. Деревянные доски заскрипели, нагреваясь под лучами поднявшегося над горизонтом солнца. Шаги снова приблизились к конюшне, загремела цепь, засов упал на землю. Ворота со скрипом отворились. В конюшню шагнул Лодер. У него в руке был глок, на лице застыло напряжение. Лодер остановился у самого входа, лихорадочно переводя взгляд с Ричарда на Холли и обратно. Напряжение у него на лице сменилось яростью. Глаза зажглись холодным огнем. У него из-за спины вышел нервный тип, с ружьем водителя в руках, улыбающийся. Отстранив Лодера, нервный пробежал по проходу. Поднял ружье, целясь в Ричарда. Лодер поспешил к нему. Стиви дослал патрон в патронник